на ногах от чрезмерных усилий вздуваются вены, взмокшая рубашка прилипает к лопаткам, голова в тюрбане или платке, как заводная, покачивается взад-вперед, взад-вперед. Везет иногда из одного города в другой, везет и в гору, и под гору, везет под солнцем и ливнем. К чести многих, кого я видела, должна сказать, что обычно все же пассажиры, главным образом мужчины, сходят и идут рядом, если надо въезжать в гору. Но женщины обычно себя этим не беспокоят, а уж рикша и не заикается об этом сам, если пассажир не находит нужным облегчить его мучительный труд. Велорикши служат основным видом транспортной связи в подавляющем большинстве индийских городов. Правда, на улицах больших городов можно видеть и такси, и так называемые скутера, двухместные крытые кабинки, укрепленные на трехколесном мотоцикле. Но в провинциальных городах такси вообще, как правило, не существует. Да и скутеров или вовсе нет, или есть 2-3, и поневоле приходится пользоваться услугами велорикши. И все же, насколько лучше быть велорикшей, чем просто рикшей, рикшей-бегунком? Тут слов никаких не найдешь, чтобы рассказать об этом. И особенно страшно видеть, как толстые матроны в золотых браслетах норовят обязательно сесть по две в одну коляску, чтобы не истратить лишнюю монетку на двух рикш. В Дели рикш нет, но в Калькутте, например, очень много. В этом огромном, с бесконечно запутанными улицами и нечистыми на вид домами городе, который переполнен транспортом и задыхается от смога, тысячи рикш бегают с рассвета до глубокой темноты, встраиваясь в ряды машин, затравленно оглядываясь на их скоростные колеса и металлические тела, которые готовы в любую минуту нанести смертельный удар по мягкому, беззащитному человеческому телу. Бегают, заломив локти за спину и судорожно глотая запаленным ртом зловонные выхлопные газы, бегают, чтобы заработать на семью, на себя, на жизнь. И за каждый день надо отдать 5 рупий хозяину коляски, редкий рикша имеет свою, и только то, что сможет выработать сверх того, и составит его заработок. Больно на них смотреть. Ну уж, если говорить о методах передвижения, то нельзя обойти молчанием 2 чудесных индийских экипажа — Тонгу и Ику. Тонга — это 2 соединенные спинками скамеечки на 2 колесах и под навесом. Ее везет небольшая лошадка. Лошадки в Индии все небольшие и используются только для городского транспорта. Возница сидит на передке. У ног пассажиров в передней скамейке, а если пассажиров только 2, то они размещаются на задней. Это более респектабельно, и он тогда по-хозяйски сам сидит на передней. На Тонге вас трясет и подбрасывает, но вы подняты над уличной толпой, и вам все далеко и широко видно. Это славный трудовой экипаж, и вы бываете очень рады, когда видите Тонгу и можете не пользоваться услугами велорикши. А Ика — это старинный мусульманский экипаж. Он представляет собой почти квадратную дощатую площадку на 2 колесах, посередине которой квадратная же, немного приподнятая платформочка. По углам этой платформочки тонкие высокие столбики, несущие на себе маленькую выпуклую крышу, похожую на 4-угольный зонтик. Зачем она, мне не удалось понять. Тень от нее обычно бежит где-то рядом по дороге, так что от солнца она не защищает. Да и от дождя она не закрывает, так как и мала, и слишком высока. Зачем она? Кто знает. Люди сидят на Ике кучкой, тесно сбившись на платформочке, и едут под солнцем и дождями кому куда нужно. Этих Ик я много видела в старых городах Северной Индии, в таких как Аллахабад или Лакхнау, где столетиями живут мусульмане. Тарахтят Тонги и Ики по мощенным и асфальтированным улицам, с дробным стрекотом катятся скутера, непрерывно звеня маневрируют велорикши, оглушительно клаксоня Проталкиваются автомобили всех марок и всех выпусков, мчатся велосипедисты и, не зная, не соблюдая никаких правил уличного движения, двигается во всех направлениях густая, яркая, многоголосая толпа. Такова обычная картина оживленной улицы индийского города.